В это слабо верилось, но на первых порах никто кроме не принимал версию с отравлением Клофелином всерьез. Марина же заняла тактически выгодную позицию. Раз Гибарян жив, но в коме, а пузырек найден, то глупо отпираться. Если не доказали применение Клофелина в первые трое суток, потом найти его следы в организме весьма проблематично. А судя по всему, никто и не искал. Что касается нападения, то она хорошо запомнила нападавшего и даже составила довольно точный словесный портрет, но никто из известных мне и Верещагину жителей поселка, а тем более я, не подходил по описанию. У нападавшего была ярко выраженная гетерохромия, это различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза, голубой и карий, стрижка под ноль, или он был лысый, как бильярдный шар, сказала Марина, а главное — огромный шрам на черепе, идущие от уха до уха. Нападавший сумел дважды нанести удар заточкой. Первый по чистой случайности прошелся по касательной по ребрам, он целил в сердце. Второй пришелся ниже легкого в мягкие ткани. В милиции решили, что он ушел на кораблях и послали радиограммы капитанам. Но пока поиски результатов не дали. Я вообще не был уверен в реальности описываемого персонажа, понимал, что Марина жутко напугана и вполне может выгораживать настоящего нападавшего. Спасибо за то, что не стала валить на меня. Ее оставили в поликлинике, но она пренебрегла запретами, написала записку, объясняющую причины срочного отъезда, сняла ответственность с медиков за свое здоровье и сбежала из поселка через несколько дней. Я же вышел на работу, когда понял, что пока не могу сделать ничего более полезного ни для своих друзей, ни для управления. Таким образом, я занял место прославленного промывальщика-виртуоза Виталика Колпакова. К моей радости, это избавило меня от вынужденного безделья и погрузило в новую экспедицию с головой. Что мне нравилось особенно, так это то, что отношения в новом коллективе были вполне дружескими и теплыми. По крайней мере, люди помогали друг другу во всем, несмотря на общие сложности и тяжелые для разведки время года и условия. Не знаю, были ли у Семигина далеко идущие планы, связанные с моей предыдущей работой или нет, но относился он ко мне вполне уважительно, ни разу не подгонял и не тиранил, и вел себя в качестве руководителя более чем достойно. Это означало, что он не лебезил и не понебратствовал с подчиненными, но и не входил в образ всезнающего тирана. Семигин не демонстрировал высокомерия и относился ко всем членам своего коллектива одинаково уважительно. Такое положение дел меня более чем устраивало, и я отвечал этому человеку взаимностью и всемерной поддержкой. Время от времени он даже обращался ко мне за советами, ни разу не пренебрег моим мнением. Семигин давал мне определенную свободу выбора, и хоть мне не удалось за всю геологическую партию намыть ничего, кроме прежде найденных знаков, частиц меньше 1 миллиграмма, я сумел проявить себя, как опытный промывщик, чем заработал уважение в группе с самого начала. В первое же утро, когда мы встали лагерем на первичную шлиховку, я спросил разрешения и отправился на поиски подходящего места. В полукилометре от нашего лагеря, где мы встали на ночевку, я нашел небольшой прозрачный ручей, стекавший со склона сопки в реку. Я долго всматривался в песчаные берега, потом доставал рукой со дна песок и камни. Решил, что тут можно брать пробы грунта. Вернулся за своим инструментом и рюкзаком, перенес его к верхнему устью ручья. Сделал себе убежище из наклонного тента, на случай, если пойдут осадки. Тент установил по всем правилам, определив на ветренную и подветренную стороны паруса. Ветер в это время года здесь дул только в одном направлении. И даже провел вокруг водоотводную канавку, чем премного удивил остальных членов разведывательной партии, которые наблюдали за моими действиями издалека. Они никогда не обращали внимания на такие мелочи, но в итоге никто и не подумал шутить над моей излишней педантичностью, и все признали мои действия грамотными. Затем вынул из рюкзака небольшую пилу, топор и нож. Топор я наточил перед выходом в тундру, проверил острие быстрым скидывающим движением большого пальца. Топор зазвенел. Носить инструмент, который всегда наточен и готов к применению, меня научил еще в детстве дед, потешавшийся над моими мальчишескими попытками стругать то ли кол, то ли копье при помощи соседского тупого перочинного ножа. Надо ли говорить, что изделие вышло кривым и уродливым? Но мой дед деликатно промолчал и не стал комментировать качество моего оружия и технологию изготовления. Он просто заставил меня трижды повторить эту важнейшую в пацанском окружении производственную операцию тупым ножом, а потом вручил свой, острый как бритва. «Веди от себя, смотри, не зацепи лезвием пальцы, кровище будет ведро». придавая форму плавно, мягким нажатием. Я явственно вообразил ведро собственной кровищи и обращался в копьем, как с ювелирным изделием. К моему удивлению, для того, чтобы получить удивительно красивое копье с идеально острым наконечником, у меня ушло секунд 10. Понял, всегда держи инструмент точеным. С тех пор я придерживался этого нехитрого дедовского правила и ни разу не пожалел об этом. Найдя подходящие молодые побеги, я быстро срубил их и вытесал из них подобие планок. Через час у меня была готова проходнушка, простейшее приспособление для промывки. Оно представляло из себя что-то типа деревянной канавы длиной под 2 метра и шириной сантиметров 20 и было готово через час работы. Проходнушка не имела торцевых стенок, потому что в нее должна была поступать вода. На дно я постелил коврики из брезента, которые хорошо удерживают металл. На брезент я настелил резиновую заготовку с пробитыми дырками, которая выглядела как сетчатое решето. На днище деревянной канавы я наколотил узкие поперечные планки, рифля, которые должны задерживать воду и регулировать скорость течения и не давать потоку сносить золото. Они устанавливаются под углом в 45 градусов, позволяющие создавать завихрения в потоке воды. Все это сооружение я отнес к устью ручья. Выбрав участок с хорошим грунтом, я принялся набирать его в ведро. Два слоя металлической сетки позволяли отфильтровывать слишком крупную породу, пропуская в ведро мелкую фракцию. Затем взял лопату и прокопал водоотводную канавку так, что создал параллельный реке канал. Пристроил проходнушку. Вода потекла по каналу и точно попадала бурным потоком в мой деревянный желоб, который я только что смастерил. Проверив свое сооружение на устойчивость, я окопал берега моего рукотворного канала, создав на входе небольшое озерцо. Теперь я мог регулировать скорость напора воды. Взял лопату, стал засыпать грунт в ведра, потом засыпать его в проходнушку. На четвертом ведре я извлек из проходнушки микроскопический кусочек, можно сказать, пылинку желтого металла. Это был золотой знак. «Браво!» – похлопал Семигин в ладони и заулыбался. Промывальщики приподняли брови и почесали затылки. Видимо, так быстро у них знак еще никто не находил. Но знак не есть признак удачи, прошу прощения за каламбур, и следующие несколько недель это наглядно показали. Я качал и пытался услышать шипение и увидеть пузырьки на перевернутой вверх дном резиновой лодке. Вчера мы собрали наш крайний лагерь и двинулись по воде. Мы плыли на трех резиновых лодках вниз по течению речки, не имевшей названия, но среди геологов названы ржавые зарыжие каменистые берега. Малые ручьи стали уже замерзать и промывать грунт становилось все сложнее. Можно сказать, что снег застал партию Семигина врасплох. Его ждали через 2 недели. Но раз снег пошел, то до того, как лед схватит реки, оставалось совсем недолго. В устье ржавый нас должен был забрать морской катер. Семигин сетовал, что в этом году не повезло ни с погодой, ни с промывкой и образцами. Свистел острый юго-западный ветер, пронизывая людей до кости. Я думал, что это такое образное выражение, пока сам на своей шкуре не ощутил, как ветер тонкими и больными иглами, действительно до костей продувает человеческую плоть. У берегов и на заводях рождалась тонкая белесая корка льда. Вода, так же как и окружающие деревья, была уже черной и негостеприимной. Я слушал, как искусно матерились и промывальщики, и геологи. Никто уже не стеснялся. Материться они начали, когда с неба посыпались белые мухи, норовящие вместе с ветром доставить открытым частям тела неприятные ощущения. До самого снега была надежда, что мы намоим что-нибудь стоящее, что наша работа, преодоление трудностей и самих себя не пройдут впустую. По грудь в раскисшей глине, в ледяной воде, с упорством Сизифа, подбадривая себя шутками и скабрёзными историями, каждое утро люди вставали, бились с природой за золото, а она в этот раз не очень хотела им делиться. Вот и мы, похоже, не смогли в этот раз победить природу. Как в том анекдоте про корриду и маленькие яйца на тарелке. «Простите, сеньор, да это именно то, что вы заказывали, яйца коррида». «Сеньор, коррида тем и прекрасна, что непредсказуемо. Человек не всегда побеждает быка, как сегодня». Природа словно была избирательно открываясь самым достойным и отвергала остальных. А чем же они недостойны? Не хуже других. Порой другим промывальщикам и десятой доли труда на поиски не приходится затрачивать. А тут каждый день без дураков, все по-взрослому. Промывка, шурфы, шурфы, промывка. Никто не филонил, не увиливал от труда, все выкладывались на 100%. а результат ноль. Тут не просто станешь виртуозно трехэтажно рефлексировать на эту тему. Тут впору баллады на русском матерном слагать, но до баллад не дошло, только до клятв. Кто-то горячо клялся, что ноги его больше ни в жизнь не будет в тундре. Семигину, конечно, тоже не сладко. Сам выбирал участок, сам подбирал команду, но ничего не нашли, кроме знаков. А знаки Семигину не нужны, он не студент-практикант, чтобы знаком радоваться. Он сейчас сидел на носу передней лодки. Я читал по его лицу, что его мучило разочарование. Он иногда поглядывал на тяжеленные ящики с образцами, и мне казалось, что он испытывает жгучее желание пустить их на дно. Хорошей качественной разведки не получилось, не говоря уже о прорывных открытиях, нанесенных на карту и записанных в дневник. Нет ничего, что можно было бы предложить руководству в управлении, покрывающее провал осенней партии. Бывает, экспедиция в целом не удалась, результат так себе, средненький, но с золотом. Тогда, что называется, победителей не судят. Все мы знали, что наше геологическое управление не признает плохих погодных условий, объективных препятствий. Критерий, результат и точка. На середине пути мы на наших лодках попали в место, где ржавая имела плоские берега и особо сильно продувалась, из-за ветра на поверхности уже начал образовываться лед. Река здесь расширялась, и течение почти не чувствовалось. Зато очень даже чувствовался ветер, который бил почти в нос, стараясь развернуть наши легкие суденышки в обратное направление. Тонкая корка льда блестела по всей поверхности, от одного берега до другого. Борьба с ветром длилась почти до ночи. Нам пришлось колотить лед по очереди, перемещаясь на нос. Веслами это делать было неудобно, и я попробовал своим топором. Я привязал его при помощи пенькового шнура, толщиной с палец, к своему запястью, чтобы не утопить. Казалось, что колоть лед было легче, но через минут 15 рука задубела на ветру в буквальном смысле от брызг, поднимающихся после каждого удара. Края льда были острыми, у всех устали руки, у некоторых они кровоточили. Все это время мы с опаской ждали, что сейчас может раздастся шипение. Такой лед мог вполне продырявить резину, а это уже полярный лис, как выражаются в грядущем. До берега метров 70, не меньше, тут никакой чемпион мира по плаванию не доплывет. К счастью, глубоких порезов мы избежали. Обнаружили пузырьки только когда к утру сумели прибиться к берегу с широкой полосой воды без льда. Засохший и потрескавшийся илистый берег после нервной и тяжелой ночи в ледяной воде показался истинным оазисом в раю. Кто-то из промывальщиков даже упал и стал его обнимать, любезно благодаря матушку землю за приют. Наша стоянка оказалась близка к устью, к которому мы шли. Семигин дал нам сутки отдыха и времени на подготовку к следующему переходу. Он был небольшим, всего 3 километра по карте, но все же представлял сложность. Моя лодка оказалась абсолютно целой. Я пошел помогать остальным. Любые порезы на резиновых лодках нужно было заклеить. Никому не охота кормить сомов, в избытке обитающих в реке. Глава 9. Моя лодка оказалась абсолютно целой. Я пошел помогать остальным. Температура воздуха была около нулевая с небольшим плюсом. Любые порезы на резиновых лодках нужно было заклеить. Никому не охота кормить сомов, в избытке обитающих в реке. Коллегам повезло меньше. На второй и третьей лодке было много мелких неприятных порезов. Проблема была не в порезах, а в том, что их много и надо было находить и клеить много заплат. Для того, чтобы обнаружить отверстие, нужно было все время подкачивать и смачивать борта водой, а потом, найдя место, вытирать его насухо. Резиновый клей, рассчитанный на плюсовую температуру, приходилось прогревать у углей, так же как и заплаты, и лодки. То еще удовольствие. Потом место повреждения и латку нужно было как следует обезжирить спиртом, ошкурить, потом еще раз обезжирить под дружное ворчание работяка невосполнимой потери драгоценной жидкости. На растянутую поверхность, смазанную тонким слоем клея с обеих сторон, лодки и заплаты, на ровное место без морщины воздуха, прикладывали саму латку. Потом начинался один из самых ответственных этапов – прокатка. На твердой поверхности, прижимая со всей дури, латку несколько раз прокатывали самой обычной стеклянной бутылкой. Для определения времени схватывания клей наносили на контрольку. До таких же куска латки, один чуть больше площадью, чтобы часть клея оставалась снаружи. Это место через некоторое время щупали пальцем. Если клей на контрольке высыхал, а тон переставал липнуть к коже, значит, клей на латке схватился. Тогда эти два куска пытались отодрать друг от друга. После схватывания лодку надували для проверки, но снова и снова находились новые точки, требующие ремонта. Это не могло не раздражать людей. Из всех самыми неприятным были мелкие порезы на днище. Наша лодка избежала этой участи, потому что вчера ночью я не давал ей заходить носом на нерасколотый лед. Чего не скажешь о двух других экипажах, которые устали настолько, что потеряли бдительность в этом вопросе. А может, и понадеялись на то, что пронесет. Не пронесло, и теперь всем нам на ветру приходилось мучиться с самыми сложными повреждениями, которые нельзя игнорировать. Плыть в ледяной воде и вычерпывать поступающую через днище воду было совершенно непозволительным риском. Можно было отморозить себе не только ноги, но и все на свете. К 2 часам дня с повреждениями более-менее справились, но с реки подул сильный холодный ветер. Это совсем не вдохновляло. Отчаливать будет трудно. Я предложил не дожидаться следующего утра и выйти раньше. Ветер мог усилиться, но Семигин решил дать отдохнуть уставшим и нервничающим людям. В этом мы с ним разошлись во взглядах, но в конце концов его группа и его правила. Всегда считал, что, если есть силы, то нужно двигаться. Отдых потом. Поэтому я промолчал и оставил свое мнение при себе. Люди и так напряжены после ночной борьбы и сложной починкой лодок, что споры, а тем более срачи, нам сейчас совсем ни к чему. Да и мое уважение к Семигину не позволяло возражать ему. Будь это моя партия, я бы выдвинулся с группой немедленно, но раз уже завербовался рабочим, то будь добр, помалкивай, брат, в тряпочку и просто помогай другим. На лицах членов отряда читалось нежелание размышлять о завтрашнем дне, а тем более об отплытии. Все хотели отдыха. Мне же подумалось о том, что нам нужно будет отчаливать от пологого берега с тяжелыми ящиками на борту. С учетом ветра и температуры воды, кино будет еще то. Мы их вытащили-то с трудом. Загружать придется, стоя по грудь в воде. И листое дно под ногами будет затягивать и сковывать передвижение. Так и произошло. Ветер к следующему утру усилился настолько, что я, с трудом преодолевая его, вылез из палатки. Я про себя пошутил о том, что тут не хватает выквана, самое время договориться с духами природы, как это делают местные. Семигин занимался сбором своих вещей. Как ни странно, он был в приподнятом боевом настроении. «Ну что, Илья, сразимся сегодня с бурей и непогодой?» Он улыбался. Чуть свисающие полы его палатки, словно выстрелами, заполняли окружающее пространство громкими хлопками, вызванными порывистым ветром. «Сразимся, Александр Иванович!» Почти прокричал ему, «куда же нам деваться?» Дежурному пришлось готовить завтрак на примусе в палатке, хотя это противоречило всем известным правилам безопасности. Позавтракав, к 8 часам утра мы разобрали палатки под штормовым ветром и начали грузиться в лодки. Первая же попытка загрузить багаж потерпела неудачу, лодка опрокинулась, потому что стоявшие в воде грузившие начали погружаться ил под тяжестью. Оперев груз о борт, они пытались закинуть его на дно лодки. Не то чтобы они были людьми неопытными, но сработал наш авось и лень третьего, который не полез в воду страховать с противоположного борта. Те двое сами отговорили третьего, утверждая, что всегда справлялись сами вдвоем на погрузке. Так и было раньше, но они просто не учли силу непогоды в то утро. Ветер не давал перевернуть лодку обратно свободным рукам моих товарищей по экспедиции. Семигин таскал рюкзаки и палатки к месту погрузки, поэтому не видел происходившего. Я скинул сухую верхнюю одежду, она мне еще пригодится, и бросился помогать коллегам. В осенней живой природе на севере у человека 3 врага – влага, ветер и голод. И если к последнему еще как-то можно подготовиться или решить вопрос при помощи охоты или рыбалки, то сырая одежда и ветер чаще всего становятся причиной смерти у неопытного человека. Лучше, чтобы тело всегда было сухим, иначе капли воды на значительной поверхности кожи в опасном взаимодействии с ветром быстро приводят к переохлаждению. Когда наши советские геологи осваивали эти территории, они считали местных очень медлительными и ленивыми, особенно зимой. Но мои коллеги из предшествующих поколений не понимали одной простой вещи. Такое поведение аборигенов было выработано многовековым опытом проживания в этих землях. Местные племена делали все это неспешно, чтобы не потеть от того, что знали, влага и ветер могут привести к смерти. И никакие уговоры, пряники и попытки заставить местных делать что-то быстрее никогда не приводили к успеху. Со временем люди с большой земли привыкли к их медлительности и смирились с этим, понимая причины и даже перенимая опыт. Но понимание пришло спустя долгое время и через многие жертвы. А жертв было много. Вот и в этот раз мы с группой Семигина нашли истрепанные в клочья остатки палатки, под которыми обнаружился скелет человека. Судя по вещам и инструменту, он был еще довоенным геологом. Об этом говорили геологический молоток и истлевший геологический планшет, его ботинки красноармейца. Сквозь кости скелета проросла трава. Бумаги выстлели от частой смены погодных условий в субарктической климатической зоне. Семигин забрал инструменты, найденную при бедолаге трехлинейку, видимо еще из царских запасов или времен гражданской войны. По ним можно было попытаться установить личность, сообщить в Москву координаты его последнего пристанища. Вдруг кто-нибудь из родственников ищет. Обложив найденного геолога камнями, образующими могильный холм, Семигин попросил меня соорудить деревянный крест. На одном из валунов из речного песчаника он процарапал надпись «Неизвестный геолог» и дату его обнаружения. Валун установили в голову и прижали им сооруженный мною крест. Никого не волновало, надгробный крест поставили атеисты на могилу советского геолога, который скорее всего тоже был атеистом. Меня удивило, что здесь в тундре к таким вещам относились намного проще, чем на большой земле, и не придавали какого-то особого символического значения этому. Каждому понятно, что раз крест тут установлен крест, значит в этом месте покоится человек. Так вот, видя, как мои коллеги безуспешно пытаются перевернуть лодку, я снял с себя сухую верхнюю одежду, обувь оставил на берегу и полез в черную воду. Как бывает в таких случаях, нужно перетерпеть первые мгновения, когда холод пробирает так, что кажется, что тебя парализует всего. Особенно это ощущается мышцами шеи под затылком. Их будто сводит судорогой. Но потом человек ощущает разницу температур. Начинает казаться, что вода теплее воздуха. Это все из-за леденящего ветра. Хочется полностью погрузиться в парную воду, но этого делать нельзя. Нужно по возможности сохранять руки и плечи сухими, как можно дольше. При каждом новом шаге мои ноги по щиколотку погружались в склизкую глубину ила, когда я подбирался к опрокинутой лодке. Добравшись, я перевернул лодку и стал страховать. Фалень, веревка на носу, которой привязывают ее к причалу, все еще была на берегу, как и весла. Сложность была в том, что порывы ветра меняли направление и норовили, если не выбросить лодку на берег, то поднять киль и снова опрокинуть ее через нос. Я видел, как Семигин отчитывает третьего, и тот скидывал куртку, потому что собирался лезть в воду вместо меня. До нас доносились обрывки фраз. Ветер шел от нас в их сторону, заглушая их разговор. Лезть в воду третьему не было никакого смысла, поэтому я резко замахал руками и крикнул, чтобы он не входил в воду. Попутный ветер донес мои слова на берег. Третий в нерешительности замер, глядя на Семигина. Тот гневно махнул рукой, но не стал настаивать на своем. Мол, раньше надо было пить боржоми, пока почки целы. Наконец, мои двое напарников, погрузив правдами и неправдами тяжелые ящики в лодку, сами забрались в нее. Мы повторили эту операцию трижды со всем экипажами, пока на берегу не остался только Семигин. Я выбрался к нему на берег, он принял мою руку и с силой потянул меня, вытягивая из реки. Он тут же начал растирать мое окоченевшее тело сухим полотенцем. «Одевайся быстрее, Илья». В рюкзаке на самом верху у меня был приготовлен комплект запасного исподнего. Минуты через две я красный, как рак, натягивал на себя сухую одежду. Стало тепло, Семигин еще сверху накинул теплое шерстяное одеяло, после чего полез в рюкзак. Открутив крышку, он протянул мне флягу со спиртом. «Пей». «Да не хочу я». «Все в порядке, Александр Иванович», — ответил я, постаравшись его не обидеть. «Пей», — я сказал. Грозно прокричал мне Семигин. Пересиливая себя, я сделал один большой глоток и закашлялся. Спирт обжег горло, затем пищевод. Никогда не любил спирт, но сейчас приятное тепло разлилось по желудку и медленно расплывалось по всему телу. Вот и молодец. Он протянул флягу еще раз, но я отказался. Я не любил спирт, потому что он снижал концентрацию, расслаблял и клонил в сон. А сейчас не время спать. Семигин улыбнулся и спросил, согрелся ли я. В ответ я поднял большой палец. «Давай в лодку, забирайся на нос». Я подтянул свою за фалень, как можно ближе к берегу. Ребята веслами помогали удержать удобное для посадки положение. Затем аккуратно, не нарушая равновесия, я забросил внутрь свой рюкзак и заскользил ужем. Удачно влез на нос. Я умудрился не замочить ничего из своей одежды и остаться совершенно сухим, в отличие от тех, кто был в лодках. Мой экипаж заулыбался моим везению, удали и ловкости. Сухой из воды вышел, смотрите на него, подбадривали те, кому я помог перевернуть лодку. Спасибо, тебе, Илюха. «Ты зубр, я давно забыл это слово, означающее признание твоих профессиональных знаний и умений». Семигин влез в третью лодку последним. Положив руки на надувные борта, он, так же как и я, умудрился не намокнуть. Я сидел спиной к движению, натянув поглубже шапку и накинув на нее капюшон, чтобы ветер не продувал затылок, я устроился поудобнее. Мне было не очень удобно смотреть, что происходило с первой лодкой, для этого нужно оборачиваться ветру навстречу. Зато я отлично видел, что происходило с нашей, и с третьей, в которой сидел Семигин. Те, кто сидел на веслах, пытались безуспешно развернуть лодки, разнонаправленно гребя веслами. Но порывистый ветер не позволял управлять хлипкими резиновыми суденышками. Сил одного гребца не хватало, и вот уже двое, еле-еле умещаясь на скамейке гребца, разворачивали лодку и гребли с переменным успехом. Ветер продолжал дуть, создавая помехи. Лодку развернуло килем к другому берегу. Один из гребцов рассерженно сплюнул и спрыгнул из лодки в воду. Он начал разворачивать ее носом против ветра, вручную, толкая ее сбоку. Глядя на него, один из членов экипажа третьей лодки поступил точно так же. Вначале казалось, что им удалось изменить ситуацию. Они чертыхались, матерились и выводили лодки на глубокую воду, забираясь обратно на борт с помощью товарищей. Но как только они усаживались и весельные начинали грести, лодки несло обратно к берегу. Такая ситуация повторилась дважды. Два раза люди запрыгивали в лодку и оба раза их прибивало обратно. Может быть, стоило изменить тактику и попробовать действовать иначе, но люди не оставляли попыток, потому что одной из трех лодок все же удалось выйти на середину реки. Третья попытка оказалась более удачной. Лодки вытащили на такую глубину, что людям пришлось идти по пояс в воде. При этом я заметил, как на весла начинает нарастать лед. С трудом поднимая тяжелые весла, гребцы начали медленно удаляться от берега. Но стоило отдалиться метров на 15, как налетел новый порыв и отбросил нас обратно, прямо к лагерю, к тому месту, где мы вчера высаживались. «Нам нужны длинные шесты, без них нам не вырваться», — крикнул я Семигину. Тот кивнул в ответ, что понял. Я хотел встать и отправиться на берег за поиском подходящих деревьев, но Семигин жестом остановил меня и сам лихо соскочил на берег. Он вернулся через полчаса с двумя трехметровыми свежесрубленными шестами. Один он передал на нашу лодку, другой оставил на своей. С шестами дело пошло поживее. Люди, стоящие на корме, отталкивались от илистого дна и очень помогали гребцам в борьбе с ветром. Минут через 25 мы смогли тоже выйти на середину реки, как это до нас сделал экипаж третьей лодки. Тот, кто стоял на корме, посетовал на то, что я не предложил идею с шестами пораньше. «Илюха, вот если бы ты сразу...» «Хорошая мысль, приходит опосля. Не вздумай его выбрасывать», — предупредил я кормового, крутящего в руках шест с обледенелым концом. «На кой он нам теперь? Еще ничего не кончилось, ветер может усилиться». Словно слыша мои слова, Семигин поднял большой палец вверх, а я продолжил. «Если ветер снова отбросит нас, то мы сможем двигаться с шестом по мелководью вдоль берега. А кто знает, есть ли ниже по течению подходящий лес. Ну-ка, давай-ка отдохни, браток. Что-то я стал замерзать. Согреться хочу». Я посмотрел на кровоточащие раны на ладонях гребца и стал меняться с ним местами. Я действительно хотел согреться за счет движения и принялся грести тяжелыми веслами. «Если бы не ветер, я бы тебя на Северный полюс бы доставил», — оправдывался гребец, с радостью уступая мне место. Лодка Семигина следовала за нами. Время от времени я доставал весла из воды и сбивал с них замерзающий лед. Течение в середине реки немного усилилось, увлекало за собой лодки и помогало меньше обращать внимание на ветер. Я помнил про то, что нельзя давать телу вспотеть, и выбрал такой темп, который с одной стороны позволял не мерзнуть, а с другой не потеть и расходовать минимум сил. Бедолаги, сходившие в воду, лежали продрогшие на дне лодки, укрытые одеялами. Сейчас нельзя менять одежду. Переодеваться в таком небольшом тесном пространстве очень затруднительно и опасно. Холод, мокрая ткань прилипает к телу. Можно кого-то ненароком столкнуть или перевернуть лодку. Поймав течение, я на короткое время перестал грести, сбил лед с весел, положил их в лодку и раскрыл горловину своего рюкзака, лежащего у меня прямо в ногах. Я достал свое одеяло и нетронутую флягу, укрыл лежащего на дне и протянул ему спирт. Его трясло от холода настолько сильно, что он не сумел протянуть руку. Я посмотрел на его синеющие губы, и, поддерживая его под голову, дал отпить несколько больших глотков. Он с благодарностью посмотрел на меня. Мы уже прошли по реке километра два. Оставался последний, третий. В этом месте река впадала в озеро, на котором нас по графику должен был встречать катер. Хоть ветер немного стих, грести было очень тяжело. Последние 300 метров давались через «не могу». Мне нельзя показывать слабость. Поэтому я заставил себя улыбаться и подбадривать экипаж своей лодки. Я стал думать об Алене. Откуда появились силы, я не знаю, но почувствовав прилив энергии, я заработал веслами интенсивнее. Через некоторое время мы обогнали третью лодку и вошли в озеро первыми. Человек, сидящий на корме нашей лодки, привстал, вглядываясь в гладь водоема. Он матюкнулся и с досадой выдал: «Приплыли. Нет катера». Глава 10. Человек, сидящий на корме, привстал, вглядываясь в гладь водоема. Он матюкнулся и с досадой выдал: «Приплыли. Нет катера». «Что значит нет катера?» — начали возмущаться остальные. Течения на озере уже не было, и гребец на второй лодке развернул суденышко боком, чтобы самому убедиться в сказанном. Человек на носу нашей лодки дал очень нелестное определение матросам и капитану не пришедшего катера, за которое в грядущей толерантной Европе и в целом на Западе его бы осудили за неуважительное отношение к меньшинствам. Это прозвучало с таким искренним чувством обиды и досады, что я не смог сдержаться и расхохотался. «Петрович, — обратился я к тому, кто обзывал экипаж катера, — да не переживай ты так, придут. Куда они денутся?» «Придут они, — проворчал Петрович, — где они, зима быстрее них придет, а северная зима мне остонадоела, идти ее мать. Я, может, человек южный, рожденный для того, чтобы в теплом климате Сочи или Крыму лежать на пляже, пить вино и пузо греть». Гребец посмеялся вместе со мной. «Петрович, ты же в деревне родился на Урале, какое тебе вино в Сочи? Может, тебе еще Югославию или Италию подавай? Ну ты загнул. Я, может, и родился в Семеновке под Челябинском, но всю жизнь чувствовал, что мое место на югах. Есть люди, которые прям балдеют от севера, а я не люблю этот холод, сырость. Что же тогда не поехал на юг? Кто тебя сюда силком тащил? Кто? Кто? Судьба, судьбинушка, будь она неладна». Слова Петровича резко контрастировали с его образом. По его внешнему виду совсем не скажешь, что он рожден для юга. Глубокие морщины, выдубленная северными ветрами кожа, 4 верхних золотых зуба. Петровича, промывальщика, возрастом лет около 60, на север забросила солдатская служба. Все знали его истории про половник и о том, как под конец службы он с сослуживцем вез на грузовике в свою часть продовольствия. Дело было в морозный декабрьских день, и во время остановки их машина заглохла. Он не смогли заново завести грузовик, вода в радиаторе моментально замерзла, стенки блоков цилиндров потрескались, и ему пришел каюк. Машину бросили и отправились искать человеческое жилье. Благо, в полутора километрах от места остановки находилась заимка, 3 небольших таежных избы, в которых жили люди. Так и спаслись. Петровичу впаяли первый срок за вредительство и диверсию. «Спасибо, что не приписали шпионах, иначе полный амброзий», — так Петрович высказывался о своей гипотетической судьбе, если бы его обвинили в работе на иностранные разведки. В эти же годы перед войной по армейскому руководству прокатилась волна арестов, и многие закончили жизнь с этим самым амброзием. Сразу после окончания первого срока полез ночью в магазин за водкой. Поймали Петровича сразу на выходе с бутылками в руках и карманах. Хотелось ему праздника, как горю Егору Прокудину, знаменитому киногерою Шукшина, задолго до того, как фильм был задуман и снят. «Молодой и глупый был», — говорил про себя Петрович, — «просто хотел отметить выход на свободу и начало новой жизни. Отметил, что называется, загремел во второй раз. Теперь, как рецидивист, отбывал срок за полярным кругом». Петрович по своему нутру был обыкновенным мужиком, и все блатное и уркаганское по-прежнему считал для себя чуждым, но ничего не мог поделать с тем, оказался среди профессиональных преступников. Его, вчерашнего зэка и солдата, не признавали своим, даже мелкие уголовники, потому что он был готов работать. Чего хорошего в том, чтобы весь день сидеть на шконке и обыгрывать наивных дурачков в карты, чтобы потом безропотно большую часть выигрыша отдать наверх паханам, выживать, обирая таких же обездоленных, и трястись от страха перед разгневанными законниками? Разве есть в этом хоть капля того самого арестантского братства или воровского уважения, о котором рассказывалось неопытным, новоиспеченным новобранцам лагерной исправительной системы? Воры несколько раз избивали его до потери сознания, потому что он отказывался признавать установленные ими порядки, выполнять норму за них, за блатняк, а потом отдавать пайку, и так без мер урезанную лагерным начальством, выдаваемую только тем, кто реально работал. Петрович, по его рассказам, всегда яростно защищался до тех пор, пока его окончательно не сбивали с ног подлым ударом табуреткой или чем-то весомым сзади. Потом запинывали ногами, но система никого не щадит. И однажды ему досталось не только от блатных, но и от начальства. Надзиратели ворвались в барак во время драки, блатные разбежались по щелям, оставив избитого Петровича на полу. Не разбираясь, его потащили в карцер, как нарушителя режима. Он рассказал, как плакал от обиды в карцере, пытаясь изо всех сил бороться со слезами, когда этот раз его уже полумертвого, били всерьез надзиратели. Но как ни странно, этот случай оказался его последним избиением. Проведя неделю в карцере, он не только не загнулся, но и восстановился. Во-первых, скудная пайка в карцере оказалась больше и сытнее того, что блатные оставляли мужикам. А во-вторых, один из надзирателей, рьяно участвующий в избиении Петровича в карцере, узнал на следующий день, что Петрович не затевал драку в бараке и не был виноват в нарушении режима и стал его тайно откармливать. Не то, чтобы того совесть заела за несправедливость, на зоне нет таких понятий, хотя Петрович верил, что и это тоже, но больше надзиратель хотел сделать из Петровича стукача. По словам Петровича, надзиратель просчитался и у того ничего не вышло. Организм Петровича проявил чудеса живучести, ссадины и синяки за 10 дней, проведенных в карцере, совсем рассосались и исчезли. Конец притеснениям со стороны урок положил случай, произошедший буквально на следующий день после выхода из карцера. Петрович стоял в бараке ЗПП, так зэки называли подобие столовой, пункт приема пищи с миской в очереди, никого не трогал. В этот день на ужин перед вечерним построением давали кислые щи без мяса. Рядом находился другой заключенный, он встал в очередь раньше. Когда в тому положили в миску еду, он начал скандалить с дежурным по кухне из-за того, что ему мало положили. Обычное дело в зоне, на раздаче наливают порции, как бог на душу положит. Дежурный не желал раздувать скандал, но и уступать не хотел, поэтому он просто перевела взгляд на Петровича, протянул руку за его миской и, взяв посуду, наложил половником самую обычную порцию. Это не устроило скандалиста, и вместо того, чтобы заткнуться и пойти есть, он выбил миску Петровича из рук дежурного, когда тот ее возвращал. Мало того, что я остался без харча, так еще и все щи без рыбы, но с хреном, опрокинулись на мой зэковскую форму. А надо сказать, что стирать свою одежду вне графика запрещено. При этом заключенный должен выглядеть с иголочки на утренних и вечерних построениях. Так вот, скандалист, полный дурак, неотесанная деревенщина, оставил меня без жратвы, в грязной одежде. Он продолжал ругаться с дежурным, когда я ему сказал, что-то типа «будь поаккуратнее, ты тут в зоне не один». И вот, он разворачивается ко мне и перенаправляет весь свой гонор на меня, а я только из карцера. Не хочу, думаю, ну его нахрен этого дятла. Но тут в его руке появляется шило, не просто тюремная заточка, а такое длинное шило, типа тех, что местные традиционно для боя оленя используют. Один удар в голову череп северного оленя на раз пробивает. Он его из рукава, как факир, вытащил. И вот, когда я, разозленный тем, что меня только выпустили из карцера, а я только утром надел чистую робу, а теперь стою весь в этом говне из кислой капусты, стою и говорю себе в уме спокойно, не обращая внимания, он получит заслуженный люлей, администрация с него спросит, разберется, тебе разрешат постирать, так вот стою, а он вдруг херак. На этом месте рассказа Петрович обычно делал очень резкий удар в сторону ближайшего слушателя, так, что тот вздрагивал от неожиданности под смех тех, кто это повествование уже слышал. Петрович как бы имитировал движение того, кто в ЗПП опрокинул миску на робу, для большей достоверности. Херак, он проткнул меня заточкой, мой живот. Кровь моментально залила все. Я не хотел сначала драться, но теперь у меня не было выбора, я выхватил половник из рук дежурного. Мои мозги помутились, как говорится. От первого удара он выронил заточку, я ее ногой отпихнул, она к дежурному улетела. Я начал бешено колотить его по голове. Короче, половник аж согнуло в узел, а я все бил и бил. Когда ты бьешь половником по голове, раздается очень плохой тупой звук. Никогда его не забуду, потому что в ЗПП все затихло. Все замерли, стояли, как вкопанные и молча смотрели на происходящее. А я все бил этого урода без остановки куда придется. Думаю, звук все зэки запомнили. Через пару секунд дежурный бросился нас разнимать. Скандалист обмяк и рухнул на пол. Тут Петрович делал паузу, грустнел и закуривал, словно переживал все это заново, а потом продолжал. Смотрю на себя, везде кровь. Моя смешалась с его кровью и хлещет из бока. Капусту из щей на робе заливает. Прибежали надзиратели со стволами. Орут, чтобы все легли на пол. Я плохо соображаю. Смотрю в руке моей половник. Иду в их сторону, чтобы объяснить, что он меня проткнул насквозь заточкой, а его всего лишь половником отхреначил. Они направили на меня свои стволы, я прям черные дула вижу. Один из них кричит: «Бросай оружие и ложись на пол, иначе я тебя сейчас пристрелю, как собаку». На меня напал ступор. Думаю, а чем это он? Оружие? Какое оружие? Я же отпихнул заточку ногой. Охреневаю, я смотрю на половник в правой руке. В столовую вбежали еще несколько надзирателей, среди них тот, который меня откармливал. Посмотрел на меня, на половник, на дежурного, на этого урода на полу. Как завопит истошно, чтобы в меня не стреляли. Надзиратель, который стоял ближе всех ко мне, наконец врубился в ситуацию и тихо сказал, чтобы я опустил половник. Я бросил, они навалились, скрутили меня, давай решать, куда меня, в камеру или в больничку. Хорошо, что решили в больничку. По-другому ни за что отдал бы душу чертям. После того, как урки видели, как Петрович бился половником из-за миски щей, его оставили в покое и больше не прессовали. Решили себе дороже, мало ли что способен натворить такой безумец из-за миски баланды. С тех пор пошла у Петровича спокойная жизнь, и ему дали досидеть свой срок без приключений. Петрович отмотал срок, вышел на свободу, а как оказалось, возвращаться ни к кому. Вот и сел на корабль, завербовался к старателям. Проработал у них недолго, разошился во взглядах с руководством артели в вопросе начисления издельной оплаты, дрался, был незаслуженно бит, ушел, в артели больше ни ногой, ведь мало того, лучшие участки достаются своим блатным старателям, а остальных обсчитывают и обдирают, как липку, так еще и снарядами на выход за золотом чехарда, то густо, то пусто, потому-то в геологическом управлении подвязался промывальщиком. В управлении всегда были стабильная работа и заработки. Оно и понятно. Единичные старатели и артельщики не могли конкурировать с управлением. Ведь артель не могла снабдить работяг инструментом, оборудованием, транспортом, топливом и продовольствием. Вот и разрабатывали они те участки, что ближе, куда только пешкадралом добраться можно. И работа была только в теплые сезоны. Зимой вся деятельность артельщиков прекращалась. В отличие от тех, кто работал в управлении, старатели зимой в большинстве своем спускали заработанное и дальше сосали лапу. У Петровича были причины не любить зиму. Здесь она была сурова и прощала ошибок. Тут могли не справиться и опытные геологи. Всякое бывало. Старожилы помнят, как примерно 10 лет назад одна из партий, состоящих из трех горных инженеров и трех рабочих, должна была выйти к заливу Лазарева в конце осени к началу зимы. Но посланный корабль их так и не дождался, простояв у берегов залива на 2 недели дольше контрольной даты. Ледовая обстановка становилась неблагоприятной, и кораблю пришлось уйти. Капитан не мог рисковать жизнями своего экипажа. Скорее всего, группа не учла тяжести осеннего перехода и не сумела вовремя прибыть к обусловленному месту встречи. Капитан запросил помощь по воздуху. Туда отправляли самолет на поиски, но безуспешно. Осуществить в зимних условиях повторный переход было абсолютно невозможно, поэтому поисковую группу маршруту отправили только весной. Поисковики вышли к заливу Лазарева, так и не найдя следов группы. Их посчитали без вести пропавшими, так за 10 лет и не нашли. Еще лет 6 назад Константин Михайлович Спиридонов, заслуженный геолог, профессор-практик, ушел с небольшой группой на зимовую. Должен был посвятить составлению географической и геологической карты. Он имел все: оборудование, солярку, продовольствие, лучшие американские палатки, полученные по импорту. К ним раз в месяц прилетал самолет и сбрасывал неподалеку от лагеря запасы. И тем не менее группа Спиридонова погибла. Летчики, в очередной раз доставлявшие груз, заметили, что их никто не вышел встречать, а палатки засыпаны снегом почти по самые скаты потолка. Поднялся шум, все-таки Спиридонов был на хорошем счету в Минге, его хорошо знали в академических и научных кругах не только СССР, но и всего мира. На этот раз зимняя спасательная экспедиция быстро вышла к лагерю, но обнаружила всех погибшими. Следов борьбы или насилия в отношении членов экспедиции Спиридонова не нашли. Событие не было рядовым, и к расследованию обстоятельств привлекли не только следователей, но и медиков из столицы. После изучения всех материалов и анализа образцов крови, пришли к выводу, что злой умысел в причинах гибели экспедиции Спиридонова отсутствовал. Хотя какие только версии поначалу не выдвигались, и умышленные действия конкурентов из противоположного научного лагеря, готовых чуть ли не отравить доставляемое продовольствие, и конфликт со староверами, деревня которых располагалась недалеко от маршрута движения экспедиции, и конфликт с местными, и ссора и непонимание внутри группы, повлекшие за собой убийство ее членов. Никто не хотел верить, что члены экспедиции погибли по объективным причинам. Уж слишком опытными были люди, ушедшие в ту партию. Но так устроен Север, что чаще всего погибают именно самые опытные. И дело не в гордыне, как могут подумать многие. Дело вовсе не в том, что человек, уверенный в своем профессиональном опыте, порой приобретает чрезмерное чувство самоуверенности, граничащее с чувством мнимого бессмертия, которое притупляет базовый инстинкт самосохранения. Так часто бывает на материке, но почти никогда здесь, на севере. Люди, прошедшие суровую северную школу, всегда были начеку и дотошно относились к мелочам, как во время подготовки, так и соблюдению правил безопасности во время самой экспедиции. Дело в том, что его величество случай здесь никто не отменял, и он, проявляясь тут ярче, чем где-либо, вставал преградой на пути у тех, кто покорял север, кто каждый день, отважно шагая по лезвию бритвы, совершал невозможное, а погибали более опытные потому, что чаще водили экспедиции, поэтому и чаще встречались с его величеством и разными препятствиями. Слишком породнился с тайгой, которая забрала жизни себе. Так часто говорили про тех, кто погибал. Так же случилось и с группой Спиридонова. Экспедицию остановил случай, к сожалению, несчастный. По результатам анализа выходило, что сначала они подхватили грипп, а потом следом воспаление легких. Каждый из членов группы заболел, ни у кого не было шансов выжить. Люди, находящиеся в полуобморочном состоянии, не сумели поддерживать в палатках нужную температуру воздуха. Не хватило сил, их одолел мороз. Лагерь погиб, имея более чем достаточные запасы топлива, продовольствия и медикаментов. Поэтому опасения Петровича и комментарии по поводу юга означали одно: он, как и все мы, совершенно не хотел оставаться на озере на зимовку. Глава 11. Поэтому опасения Петровича и комментарии по поводу юга означали одно: он, как и все мы, совершенно не хотел оставаться на озере на зимовку. Мать вашу за ногу, через пару дней озеро схватится и того, писец. Петрович недовольно осматривал окрестности. Если катер-то не придет, кирдык нам. Мы снова причалили к берегу и уже успели выгрузить поклажу и затащить лодки на сушу. Ветер почти стих, и мы снова могли слышать друг друга и говорить, не крича и не напрягая голосовые связки. У этого обстоятельства была обратная отрицательная сторона. Если нет ветра, то может опуститься туман. Отставить разговоры про писец, хмуро приказал Семигин, разобьем лагерь, будем ждать помощи. Они знают, что мы здесь, придут на вездеходах, в крайнем случае перезимуем. Всем запасы еды и пересчитать, разбиваем лагерь. Так, может, подождем? Спросил один из промывальщиков. Вот сейчас мы лагерь разобьем, а они через час появятся. Опять собирай все обратно. А, командир, так рабочие называли Семигина, чего ждать? У моря погоды, сказано, разбиваем лагерь, что тут непонятного? Семигин смерил взглядом вопрошающего парня с прозвищем Брахман. Ну вот, запомните мои слова, я был против разбивки лагеря. Честное слово, я прям чувствую, что катер вот-вот придет. Макаров, чувствовать надо ритмы девушку, когда танцуешь с ней фокстрот или вальс. А здесь нужно лагерь ставить, считать запасы продуктов и выполнять другие распоряжения руководства. Или тебе, в отличие от твоих коллег, нужно письменное приглашение от Будды, или кто там у тебя? Семигин указал Макарову взглядом на людей, распаковывающих рюкзаки и палатки. Нет, не нужно. Макаров тяжело вздохнул и пошел заниматься тем же самым, чем занимались его коллеги. Среди коллег Макарова прозвали Брахманом за его увлечение. Свободное от нытья и работы время он занимался йогой и рассказывал нам о своем обрывочном представлении о древнеиндийской философии. Никто, конечно, не верил в его поверхностные околоегические бредни. Но от нечего делать, иногда по вечерам, у костра мужики дружелюбно подтрунивали над Макаровым, а потом просили его снова и снова рассказать об трех мирах. Брахман никогда не отказывался, просто время от времени снабжал свой рассказ новыми фактами и явными фантазиями. Он описывал эти самые миры так, будто сам побывал в каждом из них. В подземном, где все только материальное и поэтому там можно получить все, о чем только помечтаешь. Пластинки, магнитофоны, джинсы, любую еду. Но при этом там нет ничего духовного и человеческого, поэтому магнитофон там не послушаешь, ведь музыки там просто нет и быть не может по причине отсутствия духовного. А еда там красивая, но совершенно безвкусная и не имеет аромата и запаха. Рассказывал про наш мир, сочетающий в себе и материальное, и духовное. И, наконец, про третий, высший мир, где нет ничего материального, а лишь только духовное, но там человек имеет способность летать куда ему вздумается, хоть на солнце или к любым звездам, сочинять прекрасную музыку, слагать стихи и песни, рисовать невероятные картины. И все это в окружении дружественных и любящих тебя душ. Мы посмеивались над ним, его рассказами о устройстве чакр, способности ныть хотя бы раз в день. Он то голодал, то истязал свое тело гимнастикой, тихо вставая в 4 утра и умудряясь перевернуть единственный пустой котелок в лагере и разбудить при этом весь лагерь. Брахман рассказывал, что хочет стать сильным, избавиться от своих пороков, бросить пить и курить, чтобы достичь просветления. На что Петрович возражал, категорически не соглашался и с видом знатока утверждал, что чтобы достичь просветления брахману нужна не йога, а нормальная сисястая баба. А это с такими сиськами. Петрович чуть сгибал руки в локтях, широко растопыривал свои мозолистые пальцы на обеих ладонях и демонстрировал воображаемую женскую грудь 5-го размера под дружный смех мужиков. Макаров спокойно относился к юмору и всегда отвечал, что женщина может помочь достичь просветления, только если по любви. Несмотря на то, что брахман был отчасти нытиком, мужики любили за его устойчивую преданность идеям просветления и какую-то наивную внутреннюю чистоту. Ему всегда помогали в трудных ситуациях и оставляли поесть и покурить, если кончались еда и курево. Что касается алкоголя, то он по его утверждению завязал и пока ни разу не принял ни грамма за время экспедиции. Брахман плыл в экипаже 3-й лодки, которая первая вырвалась из цепких лап ураганного ветра, прибывающего лодки к берегу, но пришедшая на озеро самой последней. Последние 2 часа брахман сидел на веслах, и теперь на его ладонях можно было увидеть здоровенные волдыри. К тому времени, когда он отправился пересчитывать продовольствие в своем рюкзаке, палаточный лагерь был уже почти установлен. Группа собралась возле палатки Семигина, который с блокнотом в руках записывал количество запасов. «Нам повезло, что за неделю до выхода нам сбрасывали на точку с самолета продовольствие, которое Семигин запретил оставлять или использовать. Выходило, что муки, сухого молока, яичного порошка, соли и сахара нам хватало месяца на 2, а нам могло потребоваться много соли. Сложнее было с сухофруктами и овощами, но недостачу витаминов мы собирались компенсировать за счет имеющихся запасов в аптечках. Еще у нас было достаточно тушенки и рыбных консервов. Разбиваемся на 3 группы. Часть пойдут собирать топливо, вторые готовят удочки и начинают удить рыбу, третья обустраивает лагерь. Те, кто промок, отогреваются. Никто не возражает? Люди одобрительно закивали. А Семигин продолжил. Нам нужен лабаз, защита от непогоды, отводные канавы, если вдруг потеплеет и пойдут дожди. Дров нужно столько, сколько сможете натаскать до ночи. Надеюсь, что нас заберут быстро. Но мы не можем позволить себе роскошь, не думать о приближающейся зиме. Если выпадет снег, дров нам под ним в этой скупой на дерево местности не найти. Нам также нужно заранее создать запас рыбы. Отдыхать и залечивать раны будем после. Вопросы? Вопросов не последовало. Я попал в группу, собирающую топливо. Удить рыбу было прекрасным решением. Не сегодня-завтра ударит морозы. Рыбу можно вылавливать в больших количествах, пока озеро не замерзло. Она тут не пуганая и легко ведется на наживку. Ее можно ловить и позже, но для этого пришлось бы очень потрудиться и прорубать полынью. Бура у нас не было. Пойманную рыбу сохраняли 2 способами: можно засолить или заморозить. Потребуется много соли. Тушенка и остальные запасы должны были расходоваться экономно. В целом люди смирились с тем, что тут придется провести некоторое время. Первоначальная досада ушла, уступив место сосредоточенной работе и готовности противостоять суровой природе. Семигин, отправляя нас за дровами, весело напутствовал. Товарищи, не стоит расслабляться. Мы не в бане и не в ресторане. Напоминаю, Кругом могут быть болота, ямы и всякое такое. Здесь кругом тундра и леса, тундра нехоженая, медведи и бурундуки дикие, змеи злобные, лисы и, может быть, даже люди сумасшедшие. Всякие шпионы английские, американские, французские и японские. Помимо прочего, куча иных прочих напастей. Вы зарекомендовали себя, как люди опытные. Но я вижу, что вы все устали. Так что, растудить вашу в качелю, будьте бдительны. В одиночку ни ногой. Один дело делает, второй страхует. Всем понятно? Понятно, заголосили мужики. В непредвиденной ситуации, при налете инопланетян, например, обезвреживайте, кого можете. Избегайте, кого не можете. Если нужна помощь, стреляйте. Три коротких выстрела. Кто бы ни стрелял, после сигнала тревоги все возвращаются в лагерь. Это закон. А уже отсюда на помощь. Надеюсь, что она никому не понадобится. Вернемся домой, расслабимся. И тогда и вы, и мы, и вся страна наша, Бог даст, какое-то время еще просуществуем в единстве, целости и сохранности. А если серьезно, то при малейшей опасности приказываю тут же аминь. Группа, ушедшая на сбор дров, разбилась на две двойки. Я попал в пару с Петровичем. Мы пошли от лагеря по левой стороне, вторая по правой. Здесь было мало леса и веток, пригодных для дров. Мы собирали плывуны, реже валежник. Мы подбирали каждую маломальски пригодную ветку, вне зависимости, была ли она сухая или нет. Пока все это складывалось в небольшие штабели и кучи прямо на тропе, для того, чтобы позже перетаскивать ближе к лагерю. В основном это были целые кусты с мощной корневой системой и толстыми ветками, которые долго горят и дают много тепла. Нужно было выволочь на берег коряги, которые прибило к берегу, ведь если вода замерзнет, то их уже не вытащить. Плывуны в озеро тащила река с верховьев. Мы шли по тропе, вытоптанной животными, вдоль береговой линии озера. В некоторых местах берег был заболоченный и порос высокой травой. За небольшим мысом озера тропа уклонялась левее. Мой спутник шел и ворчал: «Вот чует мое сердце, что ничего хорошего из этой зимовки не выйдет. Петрович, перестань. С чего ты взял, что мы тут на зимовку останемся? Зачем нам тогда дров на всю зиму запасать? Лучше сейчас 2 дня поработать, чем потом мерзнуть. Понятно, лучше перебздеть, чем не до». Петрович, дойдя до поворота, не увидел, что тропа сузилась, оступился, чертыхаясь, провалился в грязевую жижу и, выскакивая из ямы, потерял там сапог. Он стал громко материться и проклинать тот день, месяц и год, когда завербовался на золотые прииски на север. Не меньше досталось названию корабля, на котором он прибыл в поселок, и его капитану. Для того, чтобы исправить ситуацию, ему пришлось ложиться на землю и искать сапог в студеной болотной каше рукой. «Дай, я попробую», — предложил я своему спутнику уступить мне место на грунте, но этот отказался, выразив мне свое старческое недоверие. «Я сам», — кряхтел Петрович, шурудя в чапающей яме, — «ты мне тут не умничай, Илюха. Знаю я вашу геологическую породу, еще утопишь мой кирзач». Как мне показалось, эти попытки не приведут к результату, и Петровичу придется чапать обратно в одном шерстяном носке, но после нескольких минут старания и пыхтения, он все же сумел нащупать и вытащить свой сапог. Петрович дрожал, ему было холодно, но все же он отказался возвращаться на базу. «Отпусти вас, инженерье, одних в тундру», — ворчал он, делая ударение в слове «тундра» на последнюю букву, «вы прям к медведю и придете». Хоть я и завербовался промывальщиков, для рабочего персонала я так и не стал окончательно своим. Дело в том, что в других партиях, но не в нашей, Семигинской, я наблюдал строгое разделение на классы. Люди рабочих специальностей не любили геологов, и те отвечали им взаимностью. Рабочие жили только с рабочими, геологи – с геологами. Хоть и ели из одного котла, но каждая группа отдельно, в выходные каждая группа отдыхала и проводила культурный досуг отдельно от другой. Как правило, геологи не помогали рабочим носить собранные образцы. Они говорили: «Моя рабочая обязанность – золотоносные образцы собирать, а его обязанность – эти самые образцы таскать». Чтобы не таскать, нужно было учиться. Не зря же говорится: «Не можешь работать головой, тогда работай руками». За все время моей работы в предыдущих геологических экспедициях, за редким исключением, инженеры-геологи почти ни разу не помогли рабочим нести тяжелые грузы. Если кто-то из новичков рабочих пытался просить геолога о помощи, то обычно в ответ можно было услышать что-то вроде: «Не обижайся, брат, вам платят больше, чем нам. Как раз за то, что вы таскаете образцы с грунтом». Что, кстати, было отчасти правдой, По итогу экспедиции рабочие получали процентов на 20-30 больше, чем геологи. Но в нашей партии коллектив подобрался без неприязни к друг другу и классового неравенства. Если и были какие-то проявления, то подобные тем, что мне продемонстрировал Петрович, копаясь в грязи. Он стал очищать от грязи свой яловый офицерский сапог, доставшийся по блату. Геологи давно уже ходили в горных отреконенных ботинках, но Петрович, как истинный консерватор, отрицал все новшества и улучшения. В небольшой заводе неподалеку мы нашли настоящую сокровищницу. Течение прибило сюда большое количество плывуна, штук 20-25 кустов. При рачительном использовании этого хватит на 10-дневный цикл приготовления пищи. Первые вытащили быстро прямо с берега, сложнее с теми, что стояли дальше в мелкой воде. Я собрался снимать ботинки, но Петрович остановил меня жестом и протяжно спросил: «Куда, куда лезешь, молодо зелено?» Наперед батьки впекло, я уже один хрен собачий, намок. «Я полезу». Он скинул сапоги, штаны и одежду, которая могла промокнуть, оставшись в одной рубахе и черных семейных трусах. Он подтаскивал плывун к берегу, ближе ко мне, шагая то по колено, то по пояс в ледяной воде. Это было сложно, потому что илистое дно не желало отпускать кустарник, который пойдет нам на топливо. Снова поднялся ветер, не такой, как с утра, но тем не менее пронизывающий. Я видел, что Перовича прям трясет от холода. Вытащив на берег последнюю, я предложил ему срочно одеваться и идти в лагерь отогреваться. Петрович не возражал, он так замерз, что не мог говорить. Благо возвращаться было недалеко, всего метров 400. Симагин, завидев, что я веду старика, укрыв его своей курткой, начал отдавать какие-то распоряжения дежурному по кухне, стоявшему у большого котелка и что-то стряпавшего. Когда мы подошли ближе, то я увидел, что он готовит наваристую уху из щуки с небольшой порцией желтых рифленых макарон. Большие куски благородной рыбы плавали в прозрачнейшем бульоне с мельчайшими золотистыми капельками деликатесного рыбьего жира. Невесть откуда взявшаяся, почти разварившаяся луковица, игриво сверкала своими бело-серыми ажурными боками, плавающая в ухе вместе с щучьей головой, распространяла чудесный, божественный аромат на всю округу. Значит, кто-то из наших уже успел удачно порыбачить.